Глава 18. Вернулись мы с Юка на базу только вечером. Ей понравилось мною командовать, а мне управлять мехом. Так что мы еще раз 5 проходили полигон. С каждым разом Юка увеличивала сложность задач. Последний раз, когда даже она, измученная, вывалилась из меха, мне пришлось под сплошным огнем артиллерии и авиации поражать мишени. Причем отвечать огнем по вертолетам и штурмовикам было нельзя. Я так понял, что это уже не старые образцы под дистанционным управлением, а современная техника со вполне себе живыми пилотами. Страшно представить, сколько всего выпустили по нам. Только наличие зданий и укрытий города позволило нам остаться целыми. С другой стороны, я осознал, насколько опытным и грамотным командиром оказалась Юка. В конце управление мехом кардинально поменялось. На мне лежали обязанности механика, стрелка всего вооружения, а не так, как раньше, только ракет, и даже управление руками меха. Юка взяла на себя командирские обязанности, сенсора и энергетика. Что самое поразительное, на полигоне все выполняли ее приказы с максимальной скоростью. Видимо, тестирование этого нового меха являлось приоритетной целью. Машинка была хороша и во много раз превосходила «Атланта», но имелись и минусы. Основной минус – это сложность управления. Это я весь такой классный и умелый, особенно при помощи Зака, но у других такого помощника нет. Даже не знаю, как они смогут управляться без меня. Вернувшись на базу, Юка упорхнула радостная к принцессе и Фанг хвастаться, а вот меня ждала хмурая и сердитая Сонг. Не совсем понимая, чем вызвано такое ее настроение, я не сопротивлялся ее настойчивому порыву затащить меня в храм. И только внутри храма она, развернувшись, все так же хмуро спросила. «Тут точно нет прослушки?» «Точно», — уверенно ответил я, на всякий случай проверив вокруг, хотя Зак и так постоянно отслеживал все помещения храма. «Хорошо», — твердо произнесла Сонг, после чего гневно и обвинительно продолжила на повышенных тонах. «Скажи, пожалуйста, ты хоть иногда можешь не вляпываться в проблемы на ровном месте? Или стоит мне только отвернуться, как ты тут же находишь самую огромную яму и бросаешься вниз? Ты это специально делаешь?» «Стоп!» – рассерженно оборвал я поток ее слов. «Я тоже рад тебя видеть». «А я вот не очень рада!» – вспыхнула недовольно Сонг. «Более того, я в бешенстве!» «Да что случилось, в конце концов?» – раздраженно спросил я. «Какой зверь тебя покусал?» «Зверя зовут Макс!» – с вызовом ответила она. «И кусает он своими проблемами сильнее кого-либо». «Да в чем дело?» Не выдержал я и повысил впервые на нее голос. «Ты можешь перестать истерить и ответить нормально?» «Что случилось, спрашиваешь?» Прищурившись, прошипела Сонг. «Ну что ж, давай перечислим. Ты полез в мех вместе с Юка и отправился на имперский полигон. Понятно, что опять по незнанию, но тем не менее. Можно было как минимум подождать меня». «Не понял, в чем проблема?» Удивился я. «К этому мы вернемся позже», — тяжело вздохнув, ответила Сонг. «Следующий твой прокол — это разговор с Мэй наедине. Теперь вся база уверена, что вы там не только болтали, но это мелочь. Главная проблема в том, что ты ей рассказал. Ты вообще понимаешь, что натворил? Хотя можешь не отвечать, по лицу видно, что не понимаешь». Сонг устало опустилась на стул и, обхватив голову руками, со стоном произнесла. Вот за что мне все это? У всех парни как парни, а у меня одна головная боль!» «Извини, конечно, но все эти обвинения непонятно к чему вообще ведут», — уязвленно сказал я. «На данный момент Имперской службы безопасности разрабатывается проект силового захвата тебя в плен с последующей добычей информации о новых технологиях». Откинувшись на стуле и закрыв глаза, произнесла тихо и мрачно Сонг. «Более того, рассматривается вариант привлечения меня к этому захвату. Так стало понятнее?» «Хм, даже если у них что-то и получится, то я могу в любой миг исчезнуть», — презрительно фыркнул я. «Да ну?» — с сарказмом спросила Сонг. «Даже я навскидку могу набросать пару вариантов твоей нейтрализации, а потом и допроса. Самый простой — это ментальная атака с последующим ковырянием в мозгах». «Ишь ты, умные нашлись!» — проворчал Зак. «Можешь сказать этой дурехе, что 200 лет назад пытались, теперь столица в другом месте». «Меня просили напомнить про перенос вашей столицы», — произнес иронично я. «Что?» — удивилась Сонг. «Так это, получается, был не сошедший с ума посланник, а попытка ментального подавления?» задумчиво хмыкнула она. «Это, конечно, меняет дело, но все равно методы ментальных атак уже давно стали более совершенными. К тому же, что они теряют, если попробуют. Ты им на полигоне такое показал, что они теперь в любом случае будут пытаться надавить на клан и тебя». «Рискнут поссориться с богиней?» – удивился я. «Не думаю, что ради тебя богиня решит ударить в ответ», – — усмехнулась Сонг. «Ответ, конечно, будет, но не настолько сильным, чтобы передумать». «Хорошо, допустим. Из-за полигона они решили попытаться меня упаковать, хоть это и невозможно», — с сомнением произнес я. «Остальное-то при чем?» «Остальное?» — удивилась Сонг. «Ах да, остальное. Вот зачем ты влез в захват принцессы? Хотя все понятно, выполнял свои обязанности. А ведь так все просто было бы. Принцесса сдалась, и все хорошо». «Но нет, ты влез со своей суперреакцией и маскировкой, да еще и эта гений Юка нарисовалась не вовремя». «Погоди», — недоуменно сказал я, — «ты предала принцессу?» «Нет», — печально ответила Сонг. «После атаки в заброшенном доме Тай Ди Мулан решила уступить конкурентам в обмен на стопроцентную жизнь принцессы. Крыть наемника противника нечем». «Ничего не понимаю», — удрученно покачав головой, произнес я, присаживаясь рядом с Сонг. «Принцессу захотела слить собственная мать?» «Ну, у нее особого выхода не было. Или слить, или потерять дочь», — грустно усмехнулась Сонг. «Та киллер Йонг Хван — это на самом деле элитный маг, а не первого ранга, как сказали Мэй». «Ого», — присвистнул я. «Но погоди, если бы она сдалась, то моя миссия провалилась бы, и я бы исчез?» «Да», — мрачно проговорила Сонг. «То есть ты хотела, чтобы я исчез?» — удивился я. «Не говори глупостей». Вздрогнув, нервно фыркнула Сонг. «Если бы хотела, то сейчас бы не рассказывала все». «И тем не менее хотела», — обвинительно произнес я, не услышав точного ответа. «Да, хотела, чтобы исчез, чтобы ты выжил!» Вскочив, закричала Сонг. «Исчез из моей жизни навсегда и больше не появлялся! Ты ведь все равно исчезнешь, так какая разница, когда?» От такого напора я растерялся, глядя, как Сонг стоит напротив меня и смотрит в пол, а с ее лица капают слезы. А ведь она права. Рано или поздно я исчезну. Как-то за всеми событиями совсем и забыл про это. Тут система решила напомнить о себе. Сканирование завершено. Получено разрешение. Кандидатура одобрена. Приступить к выполнению. И что все это значит? А это еще что? Второй вопрос был адресован тому, что со мной происходило. Я не мог пошевелиться, а слеза Сонг, что сейчас падала на пол, летела безумно медленно. «Это, браток, ускорение твоего восприятия!» — хмыкнул довольно Зак. «Эх, как же хорошо получить второй шанс! Ну-с, приступим!» «Думаешь, ты сейчас тоже слегка приторможена, но неважно. В общем, твою Сонг проверили. Она действительно влюбилась в такого остолопа, как ты. Ну да, это ее выбор. Касаемо тебя, когда пройдешь 9-й уровень, то сможешь попасть сюда обратно. Хочешь?» «Конечно хочу, но сколько времени пройдет?» «Кто ж его знает? Только от тебя и зависит», — буркнул Зак. «В общем, этой мадам передай, что она теперь новая жрица богини. Ну и амулетик ей подгоним после того, как ты из этого мира свалишь. Осознал?» «Понял, что ничего не понял. Ладно, потом более подробно объяснишь». «Вот и молодец, правильное решение», — хмыкнул Зак. «Ха, ладно, наслаждайтесь». В тот же миг время вернулось назад. Ну или, как назвал Зак, восприятие стало нормальным. Я, встав с места, подошел к Сонг и, обняв, прижал к себе. «Мне тут сказали, что ты теперь новая жрица богини». Говоря, я успокаивающе гладил ее по голове. «Да пусть эта твоя богиня катится знаешь куда!» Ворчливо и всхлипывая произнесла Сонг. «Не знаю, но она дала мне шанс вернуться сюда». Усмехнувшись, добавил я самое основное. «Что?» Изумленно отпрянув от меня, с огромными глазами спросила Сонг. «Ну, после того, как выполню ее поручение, смогу вернуться сюда, к тебе». Пояснил я как мог, точнее, как позволила система. «Честно? Это правда возможно?» С огромными глазами и сумасшедшей надеждой спросила Сонг. «Да», — уверенно ответил я. Правда, сам сомневался в том, что смогу быстро пройти все уровни. «Значит, есть шанс», — растерянно сказала Сонг, задумавшись. Я попытался ее обнять, но она, отстранившись, произнесла. «Подожди, мне нужно подумать». «Ну, раз надо, то думай», — грустно улыбнувшись, ответил я, присаживаясь на стул. «Солнце, прости, я не хотела тебя обидеть», — обескураженно сказала Сонг, подходя ко мне и обнимая. «Но мне действительно нужно подумать». «Думать лучше всего вместе». Весело подмигнув Сонг, я обнял ее и усадил себе на колени. «Одна голова хорошо, а две лучше». «Что ты делаешь?» Возмутилась она, впрочем, не сопротивляясь, а поудобнее умащиваясь у меня на руках и прильнув к моей груди. «Как что, помогаю думать?» — сказал я, обнимая ее крепче. Правда, кое-что в моем организме резко хотело не только думать. «Макс!» — возмущенно произнесла Сонг, ерзая у меня на коленях, отчего желание только увеличивалось. «Кажется, твои мозги сместились куда-то не туда!» «Что поделать, но в этом виноват не я, а кто-то очень вкусный!» Поцеловавшей девушке улыбнулся я. Отчего Сонг не смогла сдержать стона, а после, плюнув на все, развернулась ко мне лицом и впилась своими губами в мои уста. Кажется, идея подумать откладывается на потом. Часа на два, а может и на три. Силы девушки я все же переоценил. Сонг бессильно упала рядом со мной на матрас уже через полтора часа. Хотя мне и этого времени хватило, чтобы сбросить напряжение и насладиться своей девушкой. Я лежал на спине и поглаживал волосы и спину Сонг, которая, прильнув ко мне, молча млела на моей груди, закинув ногу на меня. Мы оба наслаждались этими минутами удовлетворения и близости. «Кажется, я придумала, что нужно сделать», — возбужденно произнесла Сонг, садясь рядом со мной. Отчего у меня появился просто великолепный вид на замечательное тело. Правда, Сонг тут же заметила мой взгляд и быстро накинула на себя покрывало, скрывая все самое интересное. Мою попытку подняться она остановила почти уверенно. «Пожалуйста, Макс!» – умоляюще посмотрела на меня девушка. «Ладно, можно и подождать немного. Стань хоть чуть-чуть серьезнее». «Я сама серьезность, мадам!» – весело отрапортовал я. «Я вижу!» – улыбнулась Сонг, поглаживая меня рукой по груди. «Вот только если ты продолжишь, моя серьезность долго не протянет!» Ответственно предупредил я Сонг. «Ой!» – отдернув руку, воскликнула она, при этом украдкой бросая взгляд ниже моего пояса. «Прости, но нам нужно поговорить». «Я весь внимание!» – вздохнув и смирившись со своей нелегкой судьбой, сказал я. «Как же мало времени осталось!» Сделав паузу, неожиданно выругалась Сон. «Хотя если вы с Юка сможете вырвать победу, то времени будет больше!» «Ну, это мы легко организуем, если будем в мехе!» – спокойно и уверенно произнес я. После всего, что я увидел сегодня, моя уверенность имела под собой весьма солидные основания. Правда, есть проблема. Кто прикроет принцессу? «Хм, вы и прикроете», — усмехнулась Сонг. «Посадим ее к вам в мех и всех делов». «А как же ты тогда?» «Да и этот элитный маг не захочет напасть на меха». «Ну так и я буду с вами», — хитро прищурилась девушка. «А против двух магов первого ранга, да еще и одного третьего, элитная не попрет, она же не камикадзе». «Хм, да, вот умеешь ты удивить», — пораженно произнес я. «И откуда она у меня такая умная?» «Но это все мелочи», — мрачно добавила она. «Четвертый заход нам не выдержать». «Почему?» — удивился я. «Юка отзовут в имперскую армию, а тут без вариантов». Смешно наморщила лобик Сонг. «А без нее пройти будет невозможно». «Уверена, что конкурентка сможет выдержать третью волну?» «Шанс, конечно, есть на проигрыш, но он мал и нам не выгоден», — задумчиво ответила Сонг. «Не дай боги, Мулан станет императрицей, и тогда нам точно крышка». «С чего вдруг такие выводы?» – удивился я. «Она же твой шеф все-таки». «Ага. А еще она очень расчетливая, умная и очень опытная стерва», – фыркнула Сонг. «Она первая тебя в лабораторию и заманит». «Так какая тогда идея?» – не совсем понимая затею девушки, спросил я. «Я пока еще работаю над этим», – поморщилась Сонг. «У тебя здесь максимум 3 месяца для охраны принцессы. Из них осталось 2. Времени мало, но должно хватить». «Хватить для чего?» «Для того, чтобы набить твою тупую башку знанием», — шутливо ткнув меня в лоб пальчиком, произнесла Сонг. «Мне как-то не улыбается ждать тебе 10-летия». «Ну это ты загнула», — улыбнулся я. «Максимум 1 или 2». «Угу, как же, с твоей легендарной удачей и глупостью ты по-любому куда-то встрянешь», — убежденно сказала Сонг. «Вот как-то обидно это прозвучало. Не такой уж я и ветреный. Правда ведь?» «Склонен согласиться с выводами уважаемой Сонг», — важно произнес Зак, достав трубку и задумчиво задымив. «Ясно все с вами. Заговор умников против мну. Но ничего, я еще вам всем покажу, где раки зимуют. Скажи, а это правда, что вы не можете ничего рассказывать о своих заданиях и откуда вы?» — спросила Сонг, внимательно посмотрев на меня. «Я же застыл на месте, не в силах пошевелиться и что-то сказать». «Ясно, значит, не можете». «Хм, а так, оказывается, тоже можно отвечать», — хмыкнув, прокомментировал я. «Я же тебе говорила, что способов заставить говорить много», — печально улыбнулась она. «Молчание иногда тоже ответ. Ладно, будем думать. В любом случае, книги по своей специальности я тебе выдам. Может, поможет». С обреченностью и неуверенно произнесла она. «Хотя это явно не твое. Но хоть что-то. Еще книги по магии из закрытой библиотеки». «Скажи этой мадам, что мы тут и сами с усами!» – недовольно буркнул Зак. «Все уже есть. Более того, если чего-то нужно добавить, пусть название даст. Я найду». «Боюсь тебя разочаровать, но все эти книги у меня уже есть», — усмехнулся я. «Если что нужно, говори название, я тут же скачаю из сети». «В открытой сети этого нет», — вздохнула она. «Так я про открытую не говорил», — хитро прищурившись, произнес я. «Боги, но вот почему вы дали мне такого глупого, но красивого парня?» Шутливо сложив ладошки в молитвенном жесте, сказала Сонг, глядя на потолок. «Фуф, я тебе же лучше хотел сделать!» — фыркнул я недовольно. «Хотя тут ты прав. Это прекрасно, но подумать чуть дальше никак?» — насмешливо спросила она. «То есть?» — удивился я. «Например, ты ведь можешь узнать состав будущей атаки и даже кто там будет». На эти слова я слегка призадумался, виновато почесав затылок. «Или еще можно узнать точные планы безопасников в отношении тебя. Как тебе такой вариант?» «Зак, ну и че она меня позорит? Ты-то где был?» «Дык, а я-то тут при чем?» – заворчал Зак. «Ты запрос делал?» «Нет». «Ну так сам и виноват. Забыл, что ли? Я только на твои запросы мысленные или вслух реагирую». «Да, тут мой косяк. Опять не вижу дальше носа». «Дожил. Моя девушка умнее меня. Впрочем, я не против. Она умнее, зато я сильнее. Вот, наверное?» «Давай еще варианты, чего я мог бы сделать», — серьезно попросил я. «Учиться никогда не поздно, так почему бы не начать сейчас?» «Клановый сервер мониторь», — тут же начала раздавать указания Сонг. «Организовать отслеживание в переговорах по ключевым словам можешь?» Я, получив отчет Зака, согласно кивнул. «Значит, как минимум, отслеживание своего имени и посланника, еще меня и принцессы, это для начала». Еще часа два Сонг увлеченно загружала меня заданиями, но всему есть предел. В какой-то момент Зак признался, что загружен уже на 80%. Так что пришлось Сон корректировать уже запущенные процессы. Что-то убирая, а что-то наоборот добавляя. Наконец она закончила, и мы улеглись спать. Не сразу, естественно. Часика два нужно было критически срочно потратить на сброс сексуального напряжения.